Глава четвертая. «Насильников, убийц и красноцветников нам не надо», — сержант Крельник вручил королевский указ главному тюремщику, отвесив едва заметный поклон, и Слабаков тоже. «Нам из них солдат делать». «От жизни в темнице человек, знаете ли, здоровее не становится», — заметил главный тюремщик, проверив печать на указе и пробежав глазами текст. «Но мы всегда стараемся предоставить его величеству все самое наилучшее, тем более, когда он посылает самого прославленного воина в королевстве». Он улыбнулся Ваэлину. Была ли эта улыбка задумана как заискивающая или ироническая, сказать трудно. Слишком уж он был чумас. Ваэлин поначалу принял главного тюремщика за заключенного. Такой он был оборванный и грязный, только внушительное пузо да огромная связка ключей на поясе выдавали его ранг. Королевские темницы представляли собой несколько древних, соединенных между собой крепостей, близ гавани, заброшенных два века назад, после того, как был построен город. Однако правители города сочли их просторные подземелья идеальным хранилищем для преступных элементов столицы. Точное число узников было, по всей видимости, никому неизвестно. «Они так часто помирают, что я уж и со счета сбился», — объяснил главный тюремщик. «Самые здоровые и злые выживают дольше прочих. Уж они-то себе поесть всегда раздобудут». Ваэлин вглядывался во тьму за прочной железной решеткой, которой был перегорожен вход в подвалы, противясь искушению прикрыть лицо плащом, отразящей оттуда вони. «А многих ли вы передаете в королевскую стражу?» — спросил он. «А это зависит от того, насколько времена беспокойные. Вот когда с мельденейцами воевали, подвалы почти совсем опустели». Главный тюремщик, звеня ключами, вышел вперед, отпер решетку и знаком приказал четырем крепким стражникам следовать за ним. «Ну что ж, поглядим, богат ли будет сегодняшний улов». Улов состоял примерно из 100 человек, все в разной степени истощения, одетые в лохмотья и покрытые толстым слоем грязи, крови и нечистот. Они жмурились от солнечного света, опасливо поглядывали на стражу на стенах вокруг главного двора. Все стражники целились в кучку узников из арбалетов. «Это что, лучшее, что у вас есть?» — скептически спросил сержант Крельник у главного тюремщика. «Несколько штук мы вчера повесили», — ответил тот, пожав плечами. «Нельзя же держать их тут вечно». Сержант Крельник покачал головой со стоическим отвращением и принялся строить людей, помогая себе ударами хлыста. «Стой ровней, мерзавцы!» — покрикивал он. «Какой от вас прок в королевской страже, если вы даже прямо стоять не можете?» Он размахивал хлыстом и бронился, пока, наконец, узники не выстроились в две неровные шеренги, потом обернулся к Ваэлину и отдал честь. «Новобранцы к осмотру готовы, милорд». «Милорд?» — это обращение все еще казалось ему странным. Ваэлин не чувствовал себя лордом. Он выглядел и чувствовал себя братом шестого ордена. У него нет земель, нет слуг, нет состояния, и тем не менее король объявил его лордом. Ваэлин воспринимал это как ложь, одну из многих. Он кивнул сержанту Крельнику и пошел вдоль строя. Ему было тяжко смотреть в эти перепуганные глаза, наблюдающие за его продвижением. Некоторые держались прямее прочих, некоторые выглядели почище, некоторые были такие тощие и изможденные, что удивительно, как они вообще держались на ногах. И от всех них воняло той густой, липкой вонью, которая была так хорошо знакома Ваэлину. От них несло их собственной смертью. Он шел вдоль строя, пока что-то не остановило его. Одна пара глаз не следила за ним, а продолжала смотреть в землю. Ваэлин остановился и подошел поближе. Этот человек был выше большинства узников и шире в плечах. Обвисшая плоть у него на груди говорила о том, что когда-то это тело было весьма мускулистым, но ослабело от долгого недоедания. Под слоем грязи на предплечье виднелся глубокий след от плохо зажившего шрама. «Все по стенкам лазишь?» — спросил Ваэлин. Галис поднял голову, нехотя посмотрел ему в глаза. «При случае, брат. И за что на этот раз? Еще один мешок пряностей?» На изможденном лице Галлиса промелькнула слабая усмешка. «Нет, серебро из богатого дома. И все бы хорошо, кабы мой парнишка, что стоял на стреме, не потерял головы. И давно ты тут? Пару месяцев, наверное. Тут в подземельях как-то теряешь счет времени. Меня вчера должны были повесить, да телега оказалась переполнена. Вайолин кивнул на шрам на руке. Все еще беспокоит? По зиме ноет малость. Но по стенкам я все равно лазаю лучше любого другого, не беспокойся. Это хорошо. Верхолазы мне могут пригодиться. Вайолин подступил на шаг ближе, глядя узнику в глаза. Но имей в виду, я до сих пор зол на то, что ты пытался сделать с сестрой Ширин. Так что если вздумаешь сбежать... Не вздумаю, брат. Может, я и вор, но слово мое железное. Галлес попытался придать себе вид бравого солдата, выпятив грудь и расправив плечи. Я почту за честь служить под началом... Ладно. Вайолин жестом велел ему замолчать, отступил на пару шагов и повысил голос так, чтобы его слышали все. «Меня зовут Вайолин Альсорна. Я брат шестого ордена и, по королевскому слову, командир 35-го пехотного полка. Король Янус милостиво соизволил заменить ваш приговор на привилегию служить в королевской страже. За это вы в течение 10 лет будете ходить в походы и сражаться по его слову. Вас будут кормить, вам будут платить жалование. Вы будете беспрекословно подчиняться моим приказам. Любой повинный в нарушении дисциплины или в пьянстве будет высечен. Любой, кто попытается дезертировать, будет казнен». Он обвел взглядом их лица, ожидая какой-то реакции на свои слова. Но увидел в основном тупое облегчение. Даже тяготы солдатской службы были лучше, чем лишний час в темнице. «Сержант Крельник, здесь, милорд. Отведите их в дом ордена, а у меня дела в городе». Особняк благородного дома Альгестианов находился в северных кварталах, в самом богатом районе города. Это было внушительное здание из красного песчаника со множеством окон и обширной прилегающей территории, окруженной прочной стеной, увенчанной грозными железными пиками. Безукоризненно одетый привратник выслушал Вайолина с заученным равнодушием, попросил его подождать и ушел в дом за распоряжениями. Несколько минут спустя он вернулся. «Молодой хозяин сейчас находится в саду за домом. Он приветствует вас и просит присоединиться к нему». «А лорд-маршал?» «Лорда Альгестиана нынче утром вызвали во дворец. Его ожидают только вечером». Вайолин про себя вздохнул с облегчением. Ожидающее его испытание было бы куда более тяжким, если бы пришлось иметь дело не только с братом, но еще и с отцом. Миновав ворота, он обнаружил расположившийся на лужайке отряд королевских стражников, один из которых держал под уздцы красивую белую кобылу. Чувство облегчения тут же испарилось, как только он сообразил, что означает их присутствие. Стражники приветствовали его вежливым поклоном, похоже, весть о его новом ранге распространилась стремительно. Вайолин поклонился в ответ и торопливо прошел дальше, стремясь как можно быстрее покончить с этим и вернуться в дом ордена, где можно, наконец, будет заняться обучением своего полка. «Моего полка!» — это звучало странно. Ему едва сравнялось 18, а король дал ему полк. И хотя Каэнис в 2 счета припомнил целый список знаменитых воинов, которые с юных лет были командирами, Вайолину это все равно казалось абсурдным. Возвращаясь в дом ордена после встречи во дворце, он пытался добиться объяснений от аспекта, но на все вопросы получал один ответ — следуй приказам. Однако, судя по озабоченной складке межбровей аспекта, поступок короля задал ему непростую задачу. Сад представлял собой обширный лабиринт живых изгородей и клумб, распускающихся с приходом весны. Вайолин нашел их прячущимися от солнца в тени клена. Принцесса была так же прекрасна, как и прежде. Она сияла улыбкой и потряхивала огненно-рыжими волосами, слушая, как серьезный юноша, сидящий рядом с ней на скамейке, читает что-то вслух из небольшой книжицы. Вайолин уловил лишь отдаленное сходство с братом. А Люций Альгестиан был худенький мальчик лет 15 с тонкими, почти девичьими чертами лица, с пышной гривой черных кудрей, падающих ему на плечи. Одет он был в черное, в знак траура. Вайолин крепко стиснул ножны принесенного с собой меча бастарда, сделал глубокий вдох и двинулся вперед, собрав все мужество, что в нем было. Подходя, он расслышал последнее четверостишие из того, что читал мальчик. «Не плачь по мне в ночи, напрасных слез не лей, пусть утро теплые лучи осушат их сочей». Когда на них упала тень Ваэлина, мальчик умолк. «Лорд Альсорна». А Люций вскочил, приветствуя его, и запросто протянул руку, пренебрегший всеми обычными церемониями, которые Ваэлин находил столь утомительными. «Это в самом деле большая честь для нас. Брат с таким уважением отзывался о вас в своих письмах. Вся уверенность Ваэлина увяла и развеялась по ветру». «Ваш брат временами бывал чрезмерно великодушен, сударь». Он пожал мальчику руку и коротко кивнул принцессе Лирне. «Здравствуйте, ваше высочество». Она кивнула. «Приятно видеть вас снова, брат. Или вам теперь приятнее слышать милорд?» Он встретился с ней взглядом. Нарастающий гнев грозил заставить его наговорить много лишнего. «Как вам будет угодно, ваше высочество». Она сделала задумчивое лицо, провела рукой по подбородку. Ноготки у нее были выкрашены в голубой цвет и украшены мелкими самоцветами, сверкающими на солнце. «Пожалуй, я все-таки буду по-прежнему называть вас братом. Это как-то уместнее». В ее голосе слышалась чуть заметная резкая нотка. Ваэлин не мог определить, то ли она сердится, по-прежнему дуясь на него за то, что он отверг ее предложение, то ли попросту насмехается над человеком, которого она считала глупцом, за то, что он упустил шанс завладеть властью, коей так жаждала она сама. «Хорошие стихи». Он обернулся к Алюцию, пытаясь уйти от этого противостояния. «Это что-то из классики?» «Да нет». Мальчишка, похоже, слегка смутился и поспешно отложил книжицу. «Так, безделица». «Ах, Алюций, не скромничайте», — поддела его принцесса. «Брат Ваэлин, вы имеете честь присутствовать при чтении стихов одного из лучших поэтов в королевстве. Уверена, с годами вы сможете этим гордиться». Алюций застенчиво пожал плечами. «Лирна мне льстит». Его взгляд упал на меч в руках Ваэлина. Мальчик узнал его, и его взгляд затмился грустью. «Это мне, да?» «Ваш брат хотел, чтобы я передал его вам». Ваэлин протянул мальчику меч. «Он просил, чтобы вы не вынимали его из ножен». Мальчик, поколебавшись, взял меч, крепко стиснул рукоять. Его лицо внезапно сделалось свирепым. «Он всегда был куда добрее меня. Его убийца еще поплатится, клянусь». «Мальчишеские речи», — подумал Ваэлин, — «чувствую себя ужасно старым». Слова из легенды или из поэмы. «Человек, убивший вашего брата, уже мертв, сударь. Мстить больше некому». «Но ведь это кумбраэльцы отправили своих воинов в лес Мартиши. Они до сих пор злоумышляют против нас. Отец слышал об этом. Это владыка Фьефа Кумбраэль послал еретиков, которые убили Линдона». «Да, дворцовые слухи впрямь расходятся стремительно. Это дело короля. Я уверен, что он направит королевство верным путем. Единственный путь, которым я готов следовать, — это путь войны». Видно было, что мальчишка говорит от всей души, в глазах у него стояли слезы. «Алюций!» Принцесса Лирна мягко положила руку ему на плечо. Голос ее звучал умиротворяюще. «Я знаю, Линден ни за что бы не хотел, чтобы ваше сердце было отягощено ненавистью. Прислушайтесь к словам брата Ваэлина, мстить уже некому. Дорожите памятью Линдона и не обнажайте его меча, как он и завещал». Ее забота выглядела столь неподдельной, что Ваэлин почти забыл свой гнев. Но перед глазами, как наяву, встало мраморно-белое лицо Линдона в тот момент, когда он вонзил свой кинжал ему в шею, и это начисто развеяло всякое хорошее отношение к ней. Однако же ее слова, похоже, действительно успокоили мальчишку. Гнев с его лица исчез, хотя слезы остались. «Прошу прощения, милорд», — выдавил он, — «мне надо побыть одному. Я хотел бы поговорить с вами потом о моем брате и о том времени, что вы провели с ним». «Вы можете найти меня в доме шестого ордена, сударь. Я буду рад ответить на все ваши вопросы». А Люций кивнул, отвернулся, коротко поцеловал в щеку принцессу и, не переставая плакать, ушел в дом. «Бедный Алюций!» — вздохнула принцесса. «Он все принимает так близко к сердцу!» Всегда таким был, еще с тех пор, как мы были детьми. Вы понимаете, что он намерен просить вас взять его в ваш полк?» Вайлин обернулся к ней и обнаружил, что она уже не улыбается. Ее безупречное лицо было серьезным и внимательным. «Нет, даже не подозревал. Ходят слухи, что будет война. Он уже мечтает, как вместе с вами вступит в столицу Кумбраэля и как вы вместе покараете владыку Фьефа. Я была бы весьма признательна, если бы вы ему отказали. Он совсем еще мальчик. И даже когда он вырастет, вряд ли из него выйдет хороший солдат, разве что красивый труп». «Трупы красивыми не бывают. Если попросится, я ему откажу». Ее лицо смягчилось, губы, подобные розовому бутону, изогнулись в мягкой улыбке. «Спасибо. Я не мог бы его принять, даже если бы захотел. Мой аспект решил, что все офицеры в полку должны быть братьями ордена». «Понятно. Ее улыбка сделалась грустной. Принцесса признала его отказ принимать участие в игре во взаимные услуги. А как вы думаете, война действительно будет с Кумбраэлем?» «Король думает, что нет». «А вы, брат, что думаете?» «Я думаю, нам надлежит доверять суждениям короля». Он скованно поклонился и развернулся, собираясь уйти. «Я не так давно имела удовольствие повстречаться с одной вашей знакомой», — продолжала принцесса, вынудив его остановиться. «Сестра Шерин, так ведь кажется? Она заведует лечебницей Пятого Ордена в Варнсклеве. Я ездила туда, чтобы внести пожертвования от имени моего батюшки. Милая девушка, хотя чересчур уж целеустремленная. Я упомянула о том, что мы с вами подружились, и она просила напомнить вам о ее существовании. Хотя она, кажется, думает, что вы ее верно забыли». «Молчи», — сказал себе Вейлин, — «не говори ей ничего. Ее оружие — знание». «Что же вы так ничего ей и не ответите?» — настаивала принцесса. «Я могла бы передать ей весточку с королевским гонцом. Терпеть не могу, когда ни с того ни с сего обрываются дружеские связи». Она теперь ослепительно улыбалась той самой улыбкой, которую Вайлин помнил по разговору в ее тайном саду, улыбкой, говорящей о неколебимой уверенности в себе и о не по годам обширной осведомленности, той улыбкой, которая говорила ему, что принцесса думает, будто знает, что у него на уме. «Я рада, что судьба вновь свела нас», — продолжала она, видя, что Вайлин не отвечает. «В последнее время я много размышляла над одной проблемой, которая может вас заинтересовать». Он ничего не говорил, глядя ей в глаза, отказываясь играть в затеянную ею игру, независимо от того, что это за игра. «Я обожаю загадки», — продолжала принцесса. «Как-то раз я разрешила математическую загадку, над которой Третий Орден бился в течение столетия. Ну, разумеется, никому об этом не сказала. Не к лицу принцессе блистать ярче светлейших умов». Голос у нее снова изменился, теперь в нем звучала горечь. «Острота вашего ума делает вам честь, ваше высочество», — ответил Вайлин. Она кивнула, по-видимому, не заметив, что это был пустой комплимент. «Но в последнее время меня занимает загадка, в которой вы принимали непосредственное участие, резня аспектов. Правда, ума не приложу, от чего ее так называют, ведь погибло всего двое». «От чего вас занимает столь неприятное событие, ваше высочество?» «Разумеется, от того, что оно загадочное. Это же тайна. Почему убийцы напали на аспектов именно в ту ночь? В ночь, когда в домах трех орденов присутствовали юные братья шестого ордена. По всей видимости, это чрезвычайно непродуманная стратегия». Вайлину, помимо его собственной воли, сделалось любопытно. Она что, хочет чем-то поделиться? Но почему? Что она этим выигрывает? И к каким же выводам вы пришли, ваше высочество? «Есть такая альперанская игра, она называется кешет. На нашем языке это означает хитрость. Игра очень сложная. 25 разных фигур ходят по доске в сотню клеток. Альперанцы обожают стратегию, торговлю и войну. Надеюсь, что мой отец не забудет об этом в ближайшие годы». «Простите, ваше высочество». Она махнула рукой. «А, неважно. Партия игры в кешет может тянуться в течение нескольких дней. И немало мудрецов посвящали всю жизнь тому, чтобы овладеть всеми ее тонкостями». «Уверен, что вы этого уже добились, ваше высочество». Она пожала плечами. «Не так уж это сложно. все зависит от начала. Существует всего лишь около 200 вариантов начал, и наиболее удачная из них — атака лжеца. Серия ходов, которые на первый взгляд представляются чисто оборонительными, однако на самом деле таят в себе наступательные возможности, которые приносят победу всего лишь за 10 ходов, если сделать все правильно. Успех атаки зависит от того, удастся ли вам привлечь внимание противника к отдельному очевидному ходу на другом краю доски. Весь секрет в том, что тайное нападение узконаправлено. Оно имеет всего одну цель — убрать с доски ученого. Это далеко не самая сильная фигура, однако она имеет решающее значение для успешной обороны. Противник же, разумеется, пребывает в убеждении, что имеет дело с хаотическими атаками по всему фронту —